Часть третья. Дуняша. Глава первая. «Ай, люли-люли-люли, прилетели журавли, прилетели журавли, сказку Дуни принесли». Голос Маши доносился издалека, но даже отголосок придал Дуняше сил, и она забарахталась в небытии изо всех сил, пытаясь убраться как можно дальше от никчемной судьбы судьбинушки. «Очнулась!» — воскликнула Машенька и сорвалась с места, чтобы обрадовать родных. Из-под прикрытых глаз Дуни покатилась слезинка, потом другая. Но это были слезы радости. Она была счастлива, что избежала участи медленного угасания и полного растворения души в эфире. Ей никто не сообщал, но она поняла, что ей предложили вернуться и все забыть. Ей даже сделали подарок и утихомирили пошаливающее сердце, чтобы она спокойно дожила отпущенное. А потом для нее ничего не было бы. Ничего. «Дуняша, доченька!» В светёлку ворвалась Милослава и, наклонившись, обняла ее. «Мы молились за тебя. Катерина сказала, что ничего не может сделать и надо ждать». «Сколько?» — едва слышно спросила Дуня. 3 дня ты пробыла в беспамятстве», — всхлипнула Милослава. «Плакала. Катерина сказала звать тебя. Вот мы по очереди звали. И Ванечка звал. Сказки тебе рассказывал. А Машенька пела». Слезы из Дуниных глаз полились, как из ручья. Не успела она поблагодарить своих родных, как вбежал братик и разрыдался вместе с ней. А там уж все расклеились. Дуни хотела спросить, как обстоят дела в Кремле. Отпустили ли Наталью Полуэктову? Поднялась ли Мария Борисовна? И не чинит ли зла Мария Ярославна? Но рыдания выпили из нее все силы, и она не заметила, как уснула. Милослава вытерла лицо от слез и, обнимая Машу с Ваняткой, повела их на выход. Они отстояли Дуняшку у Марены. Тут женщина быстро перекрестилась и попросила прощения за упоминание о славянской богине. А теперь можно было порадоваться и послать весточку Еремию Профычу в приказ, что их ягоза идет на поправку. Уже к вечеру Дуня ожила настолько, что она надумала сменить обстановку в общей горнице. Зима уходит, и пора снимать украшения с игрушечными олешками, совами, зайчиками в белой шубке. Еще к Пасхе надо было озаботиться этим. Но Дуня закрутилась, да и позабыла об украшательстве. «Дунь, а тебе не жалко?» ныл Ванюша, укладывая смешных зверюшек в большой короб. «Было красиво, а теперь в горнице пусто». «Ванька», — влезла Маша, отнимая у него короб. «Ну кто так укладывает? У тебя же полно места остается. «Я не ключница, чтобы все рядами класть», — огрызнулся мальчишка. «Тогда зачем взялся?» — не отступала Маша. «Скучно. В дворе грязь и занятий нет. А тут Дуня. Я думал, что она сказку расскажет», — признался в своем меркантильном интересе брат. «А прибрать игрушки могут девки», — наставительно добавил он и демонстративно сел во главе стола. «Надо сначала показать, как укладывать, чтобы ничего не смялось. Дуня сказала, что к следующей зиме мы наново все достанем и вновь украсим стены и потолок. Так ведь?» Маша обернулась к сестре и так кивнула. «И вертушки уберем? – спросил Ваня. «Угу». «А шагающую пружинку будем доставать следующей зимой?» «Нет». «Почему?» «Потому что отец Варфоломей сказал, что это бесовская игрушка». «А почему она бесовская? Мы ее выкинем? А можно выкинуть в мой сундук?» «Ванька, брысь отсюда, не мешай!» — рассердилась Мария, чувствующая себя взрослой. Но брат даже не пошевелился. Маша не умела по-настоящему злиться. И это все знали. «Дунь, расскажи чего-нибудь», — законючил Ванюша. Но тут в горницу ввалился дед. «Где моя меньшая внучка?» — радостно возгласил он. И, увидев Дуню, раскрыл объятия. «Оклемалась. А мы уж думали...» Еремей не договорил. Слова застряли в горле, и глаза его заблестели от пережитого. «Можно ли тебе делами заниматься?» — обеспокоенно спросил он, наблюдая уборку. «Скучно лежать», — вздохнула Дуня. «Так вышивала бы, а не скакала козой здесь», — подколол боярин, прекрасно зная, что внучка не любит заниматься вышивкой. «Это мелко, деда», — укорила его малявка, и он расхохотался. Весь страх за внучку уходил со смехом. Тем более Ванятка его поддержал, да и Машенька улыбалась. Только Дунька встала, подбоченись, и, задумчиво оглядывая голые стены горницы, потянулась пальцем постучать по зубу. А нет его. «Что, не вырос еще? Сквозь смех спросил он, вместо нее постукивая по своему зубу. Дуня старательно обследовала языком пробивающиеся крохотные передние зубики и озабоченно посмотрела на него. «Я тут подумала...» «Нет!» — быстро рявкнул боярин. «Чего нет?» — удивилась девочка. «Не надо тебе думать!» Еремей назидательно потряс указательным пальцем. «Но у меня родилась идея!» — возмутилась Дуня, а Ваня радостно захлопал в ладоши. «Души ее, пока она не окрепла!» — строго посоветовал Еремей и подмигнул обалдевшему от его слов Ванюшке. «Ну, деда, я ведь для всех нас стараюсь!» Боярин помрачнел и неожиданно произнес: «Борь-крепешок завтра будет ждать тебя у себя в разбойном приказе». «Борис Лукич?» — переспросила побледневшая Дуня, и когда дед подтвердил, плюхнулась на скамью. «Меня будут пытать?» «Акстись, дурёха!» — рыкнул дед. «Поспрашивает». Боярин не договорил. Репешок не тронет дитя по своей воле. А вот княгиня... Не на это ли дьяк разбойного намекал, когда впервые завел разговор о Дуньке? Малышка как раз легла, и ее расспрос отложили. Да и нечего было спрашивать. Наташка все рассказала и под пытками не отказалась от своих слов. А старой княгине не имётся. Карами грозит всему роду полуэктовых. Лается на тверичей, что подпихнули негодную княжну ее сыну. И на Дуняшку зуб точит. Лукич даже посоветовал усилить охрану, намекая на злопамятность старой княгини. «Твоя внучка», — сказал он, — «поперёк горла Ярославне встала». Вот так. Нашла старая себе врага. И ведь прав Борис Лукич. Не даст она жизни внучке. И как бы не обрушила гнев на весь род Дорониных. Пока князь не вернулся, она остается в силе. В голове Еремея жужжала навязчивая мысль о том, захочет ли князь защитить Дорониных от гнева своей матери. Пожалуй, что вопрос о княжьей защите надо ставить не так. Тут надо думать по-другому. Не озлится ли он на Дорониных, когда они будут защищаться от людей княгини? «Ох, Дунька, влезла же ты в клоаку. Хватило ума заметить разговор, а опыта не достало, чтобы промолчать и остаться в стороне. Теперь как ни крути, а все плохо выходит». Как ни заглядывала Дуня в глаза деда, но ничего больше он не сказал. Наводить порядок в горнице сразу же расхотелось. А ведь была идея создать современный скандинавский стиль. А что? Вокруг дерева, минимум предметов и окна без занавесок. Он самый и есть скандинавский. Осталось только несколько старых поварёшек на стену повесить, чтобы изюминка была. Но теперь не до иронии. Ванюша все же выпросил себе сказку, и Дуня рассказала ему о цветике-семицветике. Переделала, конечно, чтобы соответствовало времени. И даже сама увлеклась. Но волнение по поводу завтрашнего похода в разбойный приказ никуда не делось. И так она переволновалась, что утром следующего дня ей было уже все равно. «Ты ничего не бойся», — напутствовал дед. «Я боярину Кошкину весточку послал, что мы идем к Репешку. Он и сынок его за нашу семью радеет. А Евпраксия Елизаровна сразу сказала, что не даст тебя в обиду ни при каких обстоятельствах». Еремей воодушевленно потряс кулаком, вспомнив лицо боярыни Кошкиной, и пояснил внучке: Ох, как она осерчала на Марию Ярославну, когда ей донесли, что она словно змея в лицо тебе шипела, а ты после слегла. Так что ничего не бойся, маленькая моя. Я не боюсь, деда, — звонко ответила Дуняша. Ну и молодец, — похвалил он ее. Кошкины не могли выступить открыто против княгини, но запустили слух о том, что старая Ярославна скорбна умом. Придали ей черному замыслу размах, и выходило, что она не только невестку надумала извести, а хотела оставить Ивана Ивановича сиротой, чтобы угнетать его дух и сызмальство подчинять себе. А теперь еще нападает на маленькую Дуняшку, которую многие москвичи знали. Гораздо тише вспоминали о том, как несколько лет тому назад целиком вырезали боярские рода вместе со служившими им боярскими детьми, якобы заподозренных в измене. Расправа тогда произошла стремительно и неожиданно. Но все знали, что Иван Васильевич чрезвычайно осторожен и не склонен к быстрому принятию решений, тем более, когда отыграть назад невозможно. И вот тут возникали вопросики. От него ли карающая бурю прилетела, или княгиня-мать постаралась? Но заканчивались проплачиваемые кошкиными сплетни неизменно в том ключе, что небезопасно посылать детей в княжеский терем, пока безумная старуха сидит там. Еремей подхватил внучку на руки и донес ее до приказной избы, чтобы девочка не намочила ноги. Он бы не выпустил ее из рук и в этом заведении. Но она сама дернулась, едва он дошел до низкой двери. «Не волнуйся, деда», — шепнула она, привычно погладив его по заросшей щеке. Он чуть не повернул обратно, растрогавшись. Она еще младенчиком так делала, а он ее ведет в разбойный приказ. Дуня с любопытством вертела головой, стараясь ничего не упустить. Снаружи приказ выглядел громоздкой избой, притулившейся одной стеной к складу. А на деле изба стояла над старыми подвалами и ходами, пронизывающими весь кремлевский двор, и соединялась не только с сараюшкой, но и башней. Дед быстро прошел небольшие сени при входе, где помещалась бочка с водой и дрова, ступил в просторную горницу с песцами. Все были заняты делом, но поклон обозначили и продолжили разбирать свитки да берестяные листы. Еремей Профыч уверенным шагом повел Дуню вперед, и, к ее удивлению, они спустились на этаж вниз. Через маленькие, ничем не закрытые оконца под потолком проникал свет, и Дуняша видела кладку из тонкого кирпича. Дед нахмурился и замедлил шаг. Потом вовсе остановился и громко крикнул. «Борис Лукич, ты где?» «Еремей Профыч, иди сюда. Здесь печь растоплена», — послышался гулкий голос издалека. Дунин дед двинулся вперед, подталкивая внучку. Она шла и соображала, что они вышли за пределы избы и даже присоединенного к ней склада, но продолжают идти. Уже позже, когда она выйдет, то поймет, что они под землей прошли к одной из башен и разговаривали в подземном помещении. А пока они шли по проходу, не обращая внимания на закрытые по бокам двери, поднялись по ступенькам и сразу же очутились в небольшом помещении. Там действительно было заметно теплее, но основное тепло все же расходилось по открытым коридорам. «Я приказал Анисиму пожарче печь затопить, чтобы не заморозить нашу маленькую гостью», — улыбнулся хозяин приказа. «И место для разговора выбрал почище», — добавил он для настороженного Еремея. Дуня заметила свежевыскобленные лавки вдоль выбеленной стены. Большой стол у узкого оконца, на сей раз закрытого слюдой. В углу стоял огромный чан, полный горячих угольков, и от них шел жар. Печки же Дуняша не увидела. «Садись, Евдокия Вячеславовна, за стол», — церемонно пригласил ее Борис Лукич и, подмигнув, показал рукой. «Благодарствую», — вежливо ответила Дуня, и не успела сесть, как к столу подошел крупный косматый мужик и начал выгружать кувшин с питьем, миску с пряниками и баранками, кружки и рушник. «Угощайся», — гостеприимно поведя рукой, предложил хозяин. Дуня вопросительно посмотрела на деда, и тот, вздохнув, налил ей горячего морса, подвинул поближе пряники. Дуня не увлекалась. Сделала глоток, откусила кусочек лакомства и посмотрела на дьяка Репешка. Он с дедом был в одном чине. Оба они возглавляли свои приказы и являлись думными дьяками и одновременно боярами низкого ранга. И оба они вскоре должны были взлететь по карьерной лестнице, получив в думе по решающему голосу. Вражды между ними не было. «Ну что ж, Дуняша, рассказывай», — предложил Борис Лукич. «О чем?» — выпрямившись, уточнила боярышня. Репешок, прищурившись, посмотрел на нее, а потом рассмеялся и махнул рукой. «О твоих проказах с Иваном Ивановичем мне все известно. Ты говори, как вразумляла Наташку Полуэктову. От твоих слов зависит ее судьба». «Мои слова не решат судьбу тетки Натальи», — с сожалением произнесла Дуня, имея в виду, что в этом случае выше справедливости будет стоять воля князя. «Но скрывать мне нечего». Дуня призналась, как отлынивала от работы, прячась в проходе для слуг, и услышала разговор. А потом передала свои слова. «Ну как же ты так все сопоставила?» — ухмыльнулся Борис Лукич. «Взрослая баба не сообразила, а ты все и разложила да с примерами. И ведь правду сказала. Был у латинян отравленный император. И отравленный Генрих Праведный тоже был. Я узнавал. Только про отравленную книгу никто из сказительниц не вспомнил». Дуня пожала плечами и хлебнула морса. Как же она была рада, что вспомнила страшные байки сказительниц и использовала их, а не после знаний и свою фантазию. «И все же, как ж ты догадалась?» — не отставал боярин. «Чего ты прицепился к дитю?» — вступился дед. «Внучка у меня разумница». «Вот именно, дитя. Ведь сообразила и порушила все планы княгини. Ярославна сильно обозлилась на Дуняшу, считая ее во всем виноватой». Прежде чем дед начал спорить, Дуня вздохнула и сказала, что, наслушавшись жутких сказаний о старине, где князья убивают, травят, предают, давно придумала поучительный пересказ для детей. «Хм», — опешил дьяк. «Ну так поведай», — предложила Борис Лукич. И Дуня поведала сказку о мертвой царевне и семи богатырях в лицах. В этой истории удачно были показаны неприязнь между женщинами, близорукость короля и упорство в желании извести неугодную родственницу, не вызывая на себя подозрения. Дуня начала рассказывать не спеша, но, видя искреннюю заинтересованность слушателей, воодушевилась и, соскочив со скамьи, начала повествовать в лицах, меняя голос. Ей захотелось воссоздать что-то вроде радиоспектакля, но поскольку музыкального сопровождения не было, то она компенсировала лицедейством. Уж как умела. И вроде бы получалось. Ее слушали, открыв рты. Когда Дуня изображала переодевшуюся в старуху княгиню и, согнувшись, тянула скрюченную руку с воображаемым яблоком, то это самое яблоко ей вложил в ладошку лохматый Анисим. И он же горестно завыл, когда Дуня, уже изображая царевну, откусила яблочко и, схватившись за горло, замертво упала. Да что говорить! Все ринулись ее спасать, коря себя, что не предупредили девицу-красавицу об отравленном яблоке. Анисим упал на колени и рвал на себе волосы. Борис Лукич метался по помещению, хватаясь за нож, а дед сидел ни жив, ни мертв. Дуня выдержала положенную паузу и быстренько ожила, радуясь, что впечатленные ее талантами зрители не прибили ее, когда она была в образе отравительницы. «Дунька, ты!» — воскликнул дед, когда она ожила и спросила, будут ли ее слушать дальше. Анисим принес еще кувшин с питьем для разнервничавшихся дьяков, а Дуня подстелил соломки, если она вновь надумает падать. Она хотела было доесть надкусанное яблочко, пока Анисим накидывал соломы. Но дед отнял, сказав, что его душа не выдержит этого. А Борис Лукич согласно закивал и подвинул рассказчице баранки. Мучного Дуня не хотела, и, дождавшись, когда все вновь рассядутся, продолжила живописать страдания героев. Хитрую и коварную княгиню-отравительницу никто не смог разоблачить. Богатыри оплакивали названную сестрицу, жених не желал жить без любимой, и только случайность стряхнула гроб, и свидетельница преступления очнулась, да всем все рассказала. Дуня довела сказку до конца и, приложив руки к груди, поклонилась. Деда и Бориса Лукича можно было выносить. А Анисим сам порывался носить Дуню, как хоругви. Его восторг и благоговение перед маленькой боярышней можно было черпать ведрами. «Еремей Профыч, ты береги внучку-то! Вишь, она у тебя какая!» Наконец высказался обалдевший от всего услышанного и увиденного Репешок. «Да уж!» — невнятно протянул дед. «И сам поберегись», — сознанием добавил глава приказа. Еремей встрепенулся и остро глянул на товарища. «Когда?» — сухо спросил он. «Сегодня? Завтра? Не знаю. Но до приезда князя спи в полглаза», — тихо, но многозначительно произнес Борис Лукич.